вы отсюда не уйдете, пока все нам не расскажете, комиссар. Массимо, предупреди Розу, что комиссар останется с нами пообедать. Не пытаясь высвободиться, Санта-Мария все-таки не сдвинулся с места. Благодарю вас, но я спешу. Я приехал только чтобы сообщить вам новости о деле. Ну какие? Пока вы нам ничего не рассказали. И не расскажет до самого ареста, либо до задержания преступника. Разве не так, комиссар? Сказал Камби. Так. Да, но мы с Массимо сохраним все в тайне. Жизнью вам клянусь. Она настойчиво дергала Санта-Марию за рукав. Кто убийца? Бонетто? Санта-Мария отрицательно покачал головой. И любопытство вполне понятно, но оно казалось ему сейчас праздным. Он живо представил себе, как она рассказывает приятельницам. В то воскресенье, когда Санта-Мария приехал на виллу и рассказал про... Покажите хоть его. Она протянула руку к свернутому в трубку проекту, но в последний момент раздумала и снова стала теребить рукав комиссара. Мраморщик! Заватаро! Понимаете, мне правда надо ехать, сказала Санта-Мария. Но как только эта история закончится, мы снова увидимся, и я даю вам слово. Все-все расскажу. Сегодня вечером? Нет, попозже. Тогда завтра. Встретимся завтра вечером у меня, сказала Анна Карла. Я перед ними в долгу, подумал Санта-Мария. Оба они, как умели, помогали ему. И еще вчера они были двумя подозреваемыми в убийстве. Он должен, обязан им все рассказать, но ему не хотелось этого делать. После вопросов и ответов, воспоминаний во всех подробностях о битве, они расстанутся, и каждый пойдет своим путем. Их больше ничего не объединяло и не могло объединять. Но если вы точно не знаете, я могу позвонить вам на службу, сказала Анна Карла, пристально глядя на него. Часа в три, хорошо? Хорошо. Спасибо. С холодком в голосе ответил он. Она отняла руку. Не знаю, право, как я дождусь завтрашнего дня. Я просто умираю от любопытства. «Да, это очень жестоко», — сказал Камби. «Но таковы методы полиции. Ничто не способно разжалобить этих железных людей, даже женское любопытство». Потом не утерпел и сбросил маску светской выдержки. «Но кто все-таки это был, комиссар?» «Неужели так и нельзя нам сказать?» Санта-Мария вскинул свернутый в трубку проект. «Это была пословица», — сказал он. «Катива лавандера». Анна Карла и Кампи были коренными туринцами. Они переглянулись, изумленно посмотрели на Санта-Марию. «Не может быть!» — воскликнули оба. «Может...» Ответил Санта-Мария, попрощался и направился к машине. «Сеньора объясняла мне одну весьма любопытную вещь», — сказал де Пальма Санта-Марии, когда тот уселся в кресло. «Ты знаешь пьемонтский диалект?» «Увы, слабо», — ответил Санта-Мария. Де Пальма сцепил пальцы и откинулся на спинку кресла. В гостиной царила полутьма и пахло свежим сеном, плесенью и каким-то странным настоем трав. «Я спросил у сеньоры», — продолжал де Пальма, — «откуда взялось название ее чудесного владения? Может быть, и тут прежде был фруктовый сад? Представляешь, Оказывается, фрукты здесь совершенно ни при чем. Не правда ли, сеньора?»